Энн Эпплбаум. Железный занавес. Часть вторая. Разгул сталинизма. Глава 11. Враги реакционера. Церковь учит тому, что надлежит отдавать кесарю кесарева, а Богу Богова. Но когда кесарь усаживается на алтарь, мы твердо говорим, он не должен этого делать. Кардинал Стефан Вышинский. 1953. К концу 1948 года коммунистические партии Восточной Европы и их советские союзники спровоцировали в новых народных демократиях грандиозные перемены. Они истребили наиболее дееспособных потенциальных оппонентов. Они взяли под контроль самые важные государственные и общественные институты. Они с чистого листа создали спецслужбы. В Польше вооруженная оппозиция была уничтожена, а легальная лишена возможности действий. Венгрия и Восточная Германия, спонтанно возникшие антифашистские движения, прекратили существование, а по-настоящему оппозиционные партии были устранены. В Чехословакии успешный государственный переворот обеспечил коммунистам абсолютную власть. Лояльные и просоветские коммунистические партии утвердились у власти в Болгарии, Румынии и Албании. Социал-демократия, несмотря на ее глубокие корни в регионе, полностью исчезла с политической арены. Та же судьба постигла крупные частные компании и многие независимые организации. И все же до социалистического рая было еще далеко. Новые режимы, обзаведясь и временными попутчиками, и фанатичными приверженцами, стремились к дальнейшему укреплению своей социальной базы. Десятки тысяч людей вступали в партию и близкие к ней массовые организации, включая молодежные, женские, профсоюзные объединения. Но коммунистические партии по-прежнему оставались непопулярными, а их поддержка была шаткой. Миллионы жителей Восточной Европы, продолжая считать коммунистическую идеологию чужеродной, были убеждены в том, что коммунисты представляют интересы иностранной державы. Восточноевропейские коммунистические партии не смогли завоевать легитимность ни посредством выборов, ни благодаря экономическим успехам. Созданные ими экономические системы сразу же начали отставать от западных. Население Восточной Германии, особенно Восточного Берлина, убедилось в этом после денежной реформы 1948 года, проведенной в западной части страны. Впрочем, о лучшей жизни хорошо знали не только они, но и все те, у кого были родственники на Западе или кто мог слушать западные радиопередачи. Не вполне доверяя своим восточноевропейским приверженцам, Сталин решил, что для сохранения власти они должны перейти к более жестким методам. На протяжении последующих 5 лет страны Восточной Европы будут некритически копировать советскую внутреннюю и внешнюю политику, рассчитывая устранить оппонентов, обеспечить экономический рост, воспитать посредством пропаганды и образования новое поколение твердых приверженцев. До самой кончины советского лидера в 1953 году коммунистическим партиям региона предстояло работать над достижением одних и тех же целей, используя для этого идентичные инструменты. Это была эпоха разгула сталинизма. Хотя риторика той поры была преисполнена уверенности в завтрашнем дне, начиналась она в кризисе. В марте 1949 года Болеслав Берут, тогда неоспоримый лидер польской коммунистической партии, обрисовал стоящие перед ним проблемы в письме Вячеславу Молотову, переданном потом Сталину. Вначале Берут воздает должное польским спецслужбам, сумевшим отбить атаки врага в 1945-1946 годах. Подготовленные Советским Союзом польские чекисты не только искоренили подполье и разгромили крестьянскую партию, которую возглавлял Миколайчик, но и превратились в отточенный инструмент народной власти в борьбе против классового врага и проникновения иностранных разведок. И все же лидер был недоволен. Несмотря на все усилия, спецслужбы не сумели решительно и последовательно перестроить свою работу для более успешной борьбы против врага. В ряду активных недругов Берут перечислил не только подпольщиков, но и клерикалов, польских социал-демократов, бывших членов армии Краевой и даже бывших коммунистов, ныне исключенных из партии. Далее, перечислив многочисленные недостатки польских спецслужб, Берут предлагает меры по их преодолению. Среди них полное закрытие западной сухопутной и северной морской границ, внедрение агентов в потенциально враждебные группы организации, усиление системы безопасности на предприятиях и в партийных комитетах, тактическая работа в рядах духовенства с использованием методов принуждения в одних случаях и нейтрализации в других. В письме Берута, многократно упоминающем шпионов, англо-американских агентов и прочих врагов, сквозит явная паранойя. В течение последних месяцев можно было заметить признаки самоуспокоенности, недооценки способности врага к возрождению в организационной сети, недостаточную бдительность по отношению к деятельности врага, склонность к механическому применению старых методов борьбы, явно не отвечающих новой обстановке. В определенном смысле паранойя партийного руководителя была оправданной. Действительно, недовольство резко нарастало не только в церковных кругах, но и среди бывших бойцов армии Краевой, бывших коммунистов и бывших социал-демократов. Значительная доля польского общества симпатизировала не Советскому Союзу, а Соединенным Штатам. Для многих идеалы распущенной армии Краевой были ближе установок новой польской армии, в которой верховодили советские офицеры. Но паранойя Берута подкреплялась сталинской паранойей, усилившейся в 1948-1949 годах, причем по тем же причинам. Миллионы советских граждан за годы войны впервые открыли мир зажиточности и свободы Западной Европы. Теперь им предстояло вернуться в родной мир нищеты. Велосипеды были старые, довоенные, а владелец футбольного мяча почитался буржуем, писал Иосиф Бродский о своем послевоенном детстве. Разочарование даже среди истовых коммунистов было вполне реальным. Об этом знали и Сталин, и советские спецслужбы. В частном разговоре, подслушанном и записанном КГБ, советский генерал-фронтовик сетовал. «Абсолютно все открыто говорят о своем недовольстве жизнью, в поездах, да и вообще везде, все разговоры только об этом». В результате военных завоеваний и кровавого подавления движения сопротивления Советский Союз обзавелся новыми категориями в высшей степени неблагополучных граждан. Поскольку государственная граница переместилась на несколько сот километров к западу, миллионы обитателей довоенных территорий Польши, Румынии, Чехословакии и Балтийских стран в одночасье превратились в советских граждан. Разумеется, многие из них вовсе не симпатизировали тому, что представлялось им обновленной формой русского империализма, и спецслужбы прекрасно знали об этом. В 1945 году КГБ рассматривал всех жителей новых западных территорий в качестве потенциальных агентов иностранного влияния, саботажников и шпионов. Несмотря на то, что большая часть узников ГУЛАГа покинула лагеря после смерти Сталина, прибалтийские и украинские националисты оставались в советских тюрьмах вплоть до 1960-х годов. Желая подавить общее недовольство и, возможно, принудить новых граждан к повиновению, Сталин в 1948-1949 годах санкционировал масштабную волну арестов, по своему охвату, сравнимую с большим террором 1937-1938 годов. Колосс ГУЛАГа вновь начал набирать силу. В 1950-1952 годах его размер и экономическая значимость достигла пика. Паранойя Сталина способствовала также провоцированию холодной войны, которая, в свою очередь, еще более обострила страхи и опасения вождя. К моменту прозвучавшей в 1946 году речи Черчилля в Фултоне о железном занавесе, сомнения Запада, касающиеся советских намерений в отношении Европы, полностью подтвердились и к 1947 году оформились в новую политическую линию. В заявлении, получившем известность как «Доктрина Трумана», президент США объявил о желании Америки поддерживать свободные народы, которые сопротивляются агрессии вооруженного меньшинства или внешнему давлению. Со временем такая поддержка обретет различные формы – от демонстративных агитационных мероприятий, как, например, перебрасывание листовок через границу с помощью воздушных шаров, до более действенных акций. Наиболее эффективным американским оружием в годы Холодной войны стала радиостанция «Свободная Европа», вещавшая из Мюнхена, финансируемая правительством США и укомплектованная мигрантами и изгнанниками, ведущими передачи на своих родных языках. Эффективность «Свободной Европы» была обусловлена не столько предлагаемой ею контрпропагандой, сколько объективным освещением новостей из социалистических стран. Западные опасения касательно советских намерений в сочетании с паранойей Сталина постепенно привели к глубоким переменам в военной и дипломатической сфере, многократно и порой блистательно описанным в книгах, посвященных Холодной войне. В апреле 1949 года западноевропейцы подписали Североатлантический договор, учредивший НАТО. В октябре 1949 года Сталин отказался от идеи незамедлительного объединения Германии, и Восточная Германия стала независимым государством, назвавшим себя Германской Демократической Республикой. Перевооружение Германии, всего несколько лет назад представлявшееся немыслимым, набирало обороты по обе стороны новой границы. На Западе был создан Бундесвер, а на Востоке формировалась Народная армия. Для обеспечения лояльности других восточноевропейских армий предпринимались специальные меры. В ноябре 1949 года видный советский генерал Константин Рокоссовский был назначен министром обороны Польши. Несмотря на свое польское происхождение, его семья по-прежнему утверждает, что он родился в Варшаве. Этот военачальник делал свою карьеру в Красной армии и никогда не отказывался от советского гражданства. Его присутствие в польском правительстве стало свидетельством установления символического и практического контроля Советского Союза над польскими вооруженными силами и внешней политикой. Одновременно высокие посты в польских и венгерских вооруженных силах получали и другие советские офицеры, порой даже не говорившие на иных языках, кроме русского. В обеих армиях молодые офицеры рабоче-крестьянского происхождения быстро продвигались по службе, в то время как опытные старые офицеры увольнялись в запас. В 1948 году по престижу Советского Союза были нанесены три мощных удара. Первым стало выделение начального транша помощи европейским странам, предусмотренного планом Маршалла. Он составлял 4 миллиарда долларов, которые предстояло распределить в ближайшие два года. План Маршалла был далеко не единственной причиной набиравшего силу экономического возрождения Европы, но он, тем не менее, выступил важнейшей моральной и финансовой поддержкой этого процесса. Американские деньги служили общепринятым объяснением разрыва в развитии, который обозначился между восточной и западной частями континента. Второй удар стал следствием провокации, инициированной самим Советским Союзом. Реагируя на проведение западными державами денежной реформы, осуществленной в их оккупационных зонах в июне 1948 года, и на последовавшее за ней появление в обороте немецкой марки, СССР организовал блокаду западного сектора Берлина. Советские оккупационные власти перекрыли электроснабжение Западного Берлина, а также все автомобильное, железнодорожное и речное сообщение с ним, одновременно прекратив поставки продовольствия и топлива. Денежная реформа действительно усугубила экономическое отставание Восточной Германии, но блокада была не просто акцией протеста против новой немецкой валюты. Она явно преследовала цель вытеснить американцев из Берлина, а если удастся, то и из всей Германии. Красная армия не сомневалась в успехе. Согласно воспоминаниям бывшего сотрудника советской военной администрации, после сообщения о начале блокады офицеры, служившие в штабе советских войск, разразились аплодисментами. Они были уверены, что западные союзники наконец-то покинут Берлин. Как известно, ничего подобного не произошло. Вопреки ожиданиям СССР, западные союзники наладили работу воздушного моста, посредством которого с 24 июня 1948 по 12 мая 1949 года в западный сектор Берлина ежедневно доставлялись топливо и продовольствие в количествах, достаточных для жизнеобеспечения 2 миллионов жителей. Готовность союзников на столь масштабную операцию ради закрепления своего присутствия в Германии поразила Москву. Советская разведка, уверившись в быстром уходе американцев, недооценила возможности воздушного моста. В первые же недели блокады советским аналитикам пришлось пересмотреть первоначальные оценки. Превосходная логистика союзной операции обескуражила русских и в самом Берлине. По словам одного офицера, самолеты как будто бы нарочно пролетали над штаб-квартирой Красной армии на предельно низкой высоте, причем полеты шли без перебоев. Когда над нашими головами пролетал один самолет, предыдущий уже скрывался за горизонтом, а с другой стороны показывался следующий. Успех воздушного моста со временем заставил советское руководство снять блокаду, а в последующие месяцы Западный Берлин стал добиваться того, чтобы войти в состав Западной Германии. Советская агентура в регионе докладывала Сталину о нависшей угрозе войны. Он был склонен верить этим сведениям. Третий удар по сталинскому престижу был нанесен изнутри самого социалистического блока. Иосип Броз Тито, маленький Сталин Югославии, был единственным из коммунистических лидеров Восточной Европы, кто не страдал от отсутствия популярности. И хотя у Тито было много врагов, с которыми он беспощадно расправлялся, возглавляемая им Югославская коммунистическая партия имела прочные источники легитимности. Встав во главе антигитлеровского сопротивления и сформировав лояльную себе армию спецслужбы, югославский вождь, в отличие от прочих руководителей стран народной демократии, перестал нуждаться в советской военной поддержке, чтобы оставаться у власти. Советское вмешательство во внутренние дела страны тоже казалось ему нежелательным. Хотя разногласия нарастали на протяжении нескольких месяцев, полный разрыв состоялся в июне 1948 года, когда прочие участники блока решили исключить Югославию из коммунистического информационного бюро. В то время как эффективность Берлинского воздушного моста подкрепила советскую одержимость западными заговорами и англо-американскими шпионскими сетями, уход Тита усугубил советские опасения касательно стабильности внутри блока. Если югославский вождь сумел вырваться из-под влияния Сталина, не захотят ли остальные лидеры поступить так же? Если югославы могут руководствоваться собственной экономической политикой, то что мешает полякам или чехам последовать их примеру? Со временем титоизм или правый уклонизм превратился в серьезнейшее политическое преступление. В восточноевропейском контексте титоистом называли всякого, кто хотел обеспечить своей коммунистической партии хотя бы минимальную независимость от Москвы. Как и в случае с троцкизмом, этим ярлыком клеймили тех, кто противодействовал, казался или считался противодействующим генеральной линии. Титоисты превратились в новых козлов отпущения. Если Восточная Европа отстает от Западной Европы, то виноватыми, безусловно, были они. На них же возлагалась ответственность за пустые полки магазинов и за низкий уровень производительности труда. Для Восточного блока 1948 год стал знаменательным и еще в одном отношении. Именно в этом году восточноевропейские союзники СССР отказались от завоевания власти посредством выборов и терпимого отношения к оппозиции. Отныне вся мощь полицейского государства обрушилась на врагов режима в церковных кругах, ранее поверженной политической оппозиции и даже внутри самой коммунистической партии. В отношении оппонентов широко применялись насилие, аресты, запугивания, но арсенал используемых средств не ограничивался только этим. С 1948 года коммунистические партии приступили к долгосрочной программе по разложению институтов гражданского общества изнутри. Первейшими объектами такой работы стали религиозные организации. Целью при этом было не уничтожение церкви, а преобразование их в массовые организации, способные распространять государственную пропаганду так же, как это делали молодежные движения, женские организации и профсоюзы. В эту новую эпоху среди коммунистов возобладало убеждение в том, что просто запугивать противников уже недостаточно. Их надо изобличать перед обществом как предателей или злодеев, подвергать показательным и унизительным судебным процессам, чернить в средствах массовой информации, отправлять в новые, более суровые, чем прежде, тюрьмы и лагеря. Возобновившиеся нападки на врагов коммунизма оказались наиболее зримым и драматичным элементом разгула сталинизма. Но не менее важным делом для восточноевропейских коммунистических партий стало создание широкой системы воспитания и пропаганды, призванной предотвратить появление врагов в будущем. Теоретически они рассчитывали сформировать не только новую разновидность общества, но и новый тип личности, такого гражданина, который не мог бы даже помышлять об альтернативах коммунистической ортодоксии. В ходе бурных дискуссий о неуклонно снижающейся аудитории радио Восточной Германии высокопоставленный коммунист заявлял: «Необходимо в каждой редакции и в каждой программе неустанно и детально обсуждать линию партии, а также ее применение в каждодневной работе». Именно это и происходило в молодых коммунистических странах. С 1948 года марксистско-ленинская теория разъяснялась в детских садах, школах и университетах, обсуждалась на радио и в газетах, раскрывалась в ходе массовых кампаний, демонстраций, публичных мероприятий. Каждый государственный праздник становился поводом для политического просвещения, а любые организации, от потребительского кооператива «Консум» в Восточной Германии до общества Шопена в Польше, становились инструментами распространения коммунистической пропаганды. Общественность коммунистических стран принимала участие в кампаниях борьбы за мир, собирала деньги для Северной Кореи, ходила на демонстрации и парады. Внешним наблюдателям, а также некоторым инсайдерам, сталинизм казался такой политической системой, которая вот-вот преуспеет в установлении тотального контроля над обществом. С первых дней советской оккупации церковные организации подвергались преследованиям и гонениям. Религиозные лидеры, в числе прочих авторитетных и влиятельных представителей гражданского общества, оказались среди самых первых жертв той волны насилия, которую подняла Красная Армия. Польских католических священников во множестве отправляли в советские лагеря. В немецких лагерях после войны можно было найти как католическое, так и протестантское духовенство, причем особенно часто за решетку попадали лидеры католической молодежи. Советские оккупационные власти массово закрывали летние лагеря и центры для молодежи, поддерживаемые религиозными объединениями. В Венгрии наступление на группы католической молодежи началось после ареста в 1946 году отца Киша, обвиненного в подготовке убийства советских военнослужащих. Затем оно вылилось в запрет католического движения «Калат», клеветническую кампанию против кальвинистов и лютеран, прочие формы нападок на религиозные организации и религиозных деятелей. Уже в мае 1945 года лютеранский епископ Золтан Туроше предстал перед Народным судом и был приговорен к тюремному заключению. Вероятно, его пример был призван запугать других. Коммунистические вожди боялись и ненавидели религиозных лидеров не только из-за своего догматического атеизма. Религиозные руководители предлагали обществу иную мораль и альтернативную духовность. Они располагали независимыми источниками финансирования и прочными контактами с Западной Европой. Особую боязнь вызывали католические священники. Это объяснялось их тесными связями с Ватиканом и влиятельностью международных католических обществ и благотворительных организаций. Во многих странах, в особенности в Польше и Германии, церковные деятели ассоциировались также с антифашистской или антигитлеровской оппозицией, что в послевоенный период придавало им дополнительную легитимность и авторитетность. Помимо власти над умами, церковь обладала и большой организационной мощью. У нее были помещения, где могли встречаться недовольные, а также организации, где они могли найти работу. Каждое воскресенье священникам и проповедникам была гарантирована аудитория, а у церковных публикаций всегда был читатель. Это превращало церковь в сторонника и покровителя гражданских благотворительных образовательных организаций. И все же сразу после войны новые режимы и советские покровители демонстрировали в отношении к религии заметную сдержанность. В 1945 году Красная Армия, в отличие от большевиков во время Русской революции и Гражданской войны, не занималась закрытием, разграблением или разрушением церкви, а также массовыми расстрелами священнослужителей. Напротив, в Германии оккупационное командование способствовало восстановлению религиозных учреждений, включая храмы, школы и даже семинарии. Оно позволяло новым радиостанциям транслировать проповеди и санкционировало выпуск Библии и прочей религиозной литературы. Все это делалось для того, чтобы противопоставить новых властителей их нацистским предшественникам. Как писал советский чиновник, работавший в Германии, предоставляя церквам полную свободу, советские военные власти демонстрировали терпимое отношение к вере и тем самым лишали антисоветскую пропаганду важного оружия. При этом религиозное невежество порой заставляло их вести себя довольно странно. Например, в 1949 году командир советского гарнизона в Нордхаузене вызвал к себе молодых лютеран, готовивших обряд конфирмации, и поинтересовался у них, зачем нужна вся эта дополнительная пропаганда. «В чем цель этого особого церковного обряда?» — допытывался он, — «не в агитации или против марксизма и Советского Союза?» В Польше почтение к церкви было еще более значительным. Здешним коммунистическим руководителям хотелось, чтобы их воспринимали как поляков, а не как советских, или, не дай бог, евреев, и поэтому они на первых порах с пиететом относились ко всем национальным символам, включая католицизм. Коммунистические вожди вместе с католическими иерархами принимали участие в ежегодных процессиях по случаю праздника тела и крови Христовых, а также участвовали в богослужениях. За кулисами, однако, они признавались в том, что подобная политика должна позволить партии обойти церковь. Сначала коммунисты реформируют все прочие институты, затем уведут от церковников молодежь, а потом просто подождут, пока вымрет старшее поколение прихожан. В Польше, как и в Германии, новое правительство очень хотело, чтобы показное возобновление деятельности некоторых католических учреждений воспринималось как свидетельство того, что нормальная жизнь возвращается, а присутствие Красной Армии вовсе не является новой оккупацией. Самое знаменитое религиозное учебное заведение страны, католический университет Люблина, вновь открыло свои двери в августе 1944 года. Это решение церкви вызвало бурю негодования среди польских эмигрантов в Лондоне, поскольку означало неявное признание статус-кво. Вскоре после этого Краковская епархия получила разрешение на публикацию еженедельника «Тыгодник повсестни», интеллектуального журнала, быстро сделавшегося одним из самых популярных в стране. В дополнение к этому писатель и журналист Ежи Бориш организовал в Кракове регулярные встречи коммунистических и католических интеллектуалов, призванные закрепить прекращение огня между церковью и партией. В Венгрии партия тоже хотела казаться веротерпимой, хотя слово «казаться» в данном случае следует подчеркнуть. В ноябре 1945 года, выступая на заседании ЦК, посвященном религии, Матиш Ракоша заявил: «Нам следует работать осторожно. К вопросам о том, как и кого атаковать, следует подходить особо внимательно». Призыв к осторожности, по крайней мере на первых порах, оборачивался тем, что венгерские коммунисты старались воздерживаться от открытых нападок на церковь, а коммунистические бригады под аккомпанемент публичных похвал помогали восстанавливать церковные здания, разрушенные во время бомбардировок. Впрочем, это не мешало официальной прессе изображать руководителей церкви как гнусных реакционеров, стремящихся реставрировать режим Хорти. Враждебность к религии проявлялась в разных формах. Так, в ходе аграрной реформы венгерское государство отобрало у католической церкви 3/4 ее земель, а у протестантской церкви почти половину. На словах власти объясняли конфискацию церковной собственности экономической необходимостью, а не антирелигиозными гонениями. Религиозные организации при этом не получили никакой компенсации. На священнослужителей был распространен статус государственных служащих, а религиозные объединения впервые в своей истории попали в полную зависимость от государственных субсидий. Впрочем, к концу 1947 года коммунистические партии региона, зная о своей непопулярности, были готовы действовать еще жестче. Ведь на воспитание молодых людей в коммунистическом духе требовалось слишком много времени, а верующие умирали недостаточно быстро. В сентябре Йозеф Реве, отвечавший в Венгрии за идеологию, начал говорить, что пора покончить с клерикальной реакцией. В октябре руководители региональных отделений польских спецслужб собрались в Варшаве на совещание, где перед ними выступила Юлия Бристигер, которая возглавляла чекистский департамент, отвечавший за работу с духовенством. Она заявила, что борьба с подрывной деятельностью клириков, несомненно, является одной из самых сложных задач, стоящих перед спецслужбами. Эта женщина, одна из самых ненавистных чекисток Восточного блока, представила собравшимся несколько новых методов работы, начиная с систематического полицейского давления на религиозные организации и тайного проникновения агентов спецслужб в их ряды, и заканчивая вербовкой священнослужителей в качестве информаторов и использованием молодых активистов для выяснения степени религиозности учителей и преподавателей. Со временем все эти методы получили широкое распространение в странах Восточной Европы. В Восточной Германии и тайная, и обычная полиция тоже довольно быстро переключили внимание на врагов в среде христианской молодежи. К декабрю 1949 года генеральный инспектор народной полиции объявил остатки протестантского молодежного движения «Юнге Гемайнде» враждебной организацией, стремящейся разрушить Союз свободной немецкой молодежи. В ходе совещания с руководством Союза инспектор заявил: «Если под видом отправления религиозных обрядов проводятся встречи преступных элементов, то мы будем препятствовать этому всеми правовыми средствами, имеющимися в нашем распоряжении». За короткое время риторика стала предельно жесткой. Сам Вальтер Ульбрихт назвал «Юнге Гемайнде» шпионским гнездом, состоящим в связи с так называемыми «молодежными группами Западного Берлина». Власти Восточного Берлина получили специальную директиву, предписывающую им пресекать деятельность реакционных групп внутри церкви, и в особенности Юнге Гемайнде, которые в интересах иностранных империалистов препятствуют социалистическому строительству, саботируют борьбу за мир, подрывают немецкое единство. До 1949 года преследованию подвергалась в основном горстка влиятельных лидеров молодых христиан. Но теперь религиозная пропаганда сделалась совсем неистовой. Режим официально запретил «Kreuz auf der Weltkugel» — эмблему «Юнге Гемайнд», которая представляла собой крест, венчавший символическое изображение земного шара. Банды немецких комсомольцев являлись в церкви и разгоняли собравшихся людей. Авторы одного из отчетов Союза с удовлетворением описывают гонки на мотоциклах, которые они устроили вокруг одного из религиозных мероприятий. Кроме того, Союз свободной немецкой молодежи организовывал в учебных заведениях собрания, чтобы осудить фашистский террор в Западной Германии и изобличить враждебные элементы, под которыми подразумевались религиозные студенты. Школьные трибуналы допрашивали детей, подозреваемых в наличии религиозных убеждений. Это делалось на публичных мероприятиях, порой протекавших весьма драматично. Один из таких спектаклей состоялся в школьном театре Виттенберга. Школьников, которые отказывались вступать в союз свободной немецкой молодежи или настаивали на желании посещать церковь, по одному вызывали на сцену, выносили порицания и изгоняли прочь на глазах всей школы. Многие уходили с этого судилища в слезах. В 1954 году государство ввело церемонию «Югендвайе» — праздник вступления в юношество по достижению 14 лет, светскую альтернативу протестантской конфирмации. Она была призвана приобщать молодежь к научному мировоззрению и социалистической морали, воспитывать ее в духе социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма, способствовать ее вовлечению в строительство развитого социалистического общества и создание главных предпосылок для постепенного перехода к коммунизму. Пасторы протестовали против этого нововведения, но их возражения не возымели действия. Хотя на первых порах в ритуале участвовала лишь шестая часть молодых людей, к 1960 годам в церемонию вовлекались до 90% молодежи Восточной Германии. От 300 до 3000 детей были исключены из школ из-за того, что отказались публично осудить религию. Еще больше молодых людей были изгнаны из университетов. Многие из исключенных отправились в Западную Германию или в Западный Берлин, где Западно-германское министерство внутренних дел предлагало им бесплатное обучение и проживание. Естественно, власти восточной части страны воспринимали такую политику с ненавистью. Иногда религиозные семьи вовсе отказывались отдавать детей в университеты. Проигнорировав школьные годы вступления в Союз свободной немецкой молодежи, Ульрих Фест из Виттенберга и его друзья знали, что им никогда не удастся получить высшее образование. Хотя нас было очень мало, мы были твердо уверены в своей правоте. В Венгрии события развивались в том же русле. Сначала туманные разговоры о шпионаже, потом преследования, а затем запреты и аресты. Ракоши в начале 1948 года согласился с мнением, которое высказал упомянутый выше Йозеф Ревей. К концу этого года мы должны покончить с клерикальной реакцией. В течение нескольких месяцев были национализированы сотни церковных школ, иногда вопреки горячим возражениям общественности. В ходе печально известного инцидента в деревне Почпетри местные жители, протестовавшие против закрытия школы, были атакованы полицейскими, вооруженными дубинками. В ответ раздалась стрельба, и один из полицейских был убит. Позже власти арестовали местного нотариуса и священника. Нотариус был приговорен к смерти и казнен. Многие с самого начала подозревали, и сегодня эти догадки получили документальное подтверждение, что беспорядки были намеренно спровоцированы спецслужбами. Инцидент использовался в пропагандистской войне против церковных школ. К июню более 6500 из них вынуждены были отказаться от своей религиозной идентичности, превратившись в государственные школы. Вскоре начали закрывать и монастыри. Монахиням из города Дьор дали всего 6 часов на то, чтобы собрать вещи и покинуть обитель. В Южной Венгрии 800 монахов и 700 монахинь выселили из монастырей прямо посреди ночи, разрешив каждому взять с собой не более 25 килограммов книг и личных вещей. По всей стране монахиням объявляли, что им больше не позволяется работать в больницах и госпиталях. Это правительственное распоряжение заставило многие медицинские учреждения сократить перечень оказываемых услуг. Сестер насильственно возвращали в их семьи, отправляли на заводы и фабрики, депортировали в Советский Союз. Шандер Керестеш, бывший католический политик, постоянно находившийся под полицейским наблюдением, у него было 8 детей, что само по себе казалось властям подозрительным, тайком нанял группу монахинь, чтобы ремонтировать нейлоновые чулки. Это позволило сестрам держаться вместе и избежать голода. В Польше произведенная партией в 1948 году смена тактики совпала с кончиной польского примаса кардинала Августа Хлонда. С его уходом распространенные среди духовенства надежды на то, что коммунистический режим скоро падет, а западные державы заставят Советский Союз уйти из Восточной Европы, начали таять. Церковь была еще более деморализована арестами священнослужителей, запретом на преподавание катехизиса в школах и закрытием семинарий. Закрывались также католические госпитали, приюты, благотворительные организации. В начале 1950 года режим перешел еще одну черту, развернув атаку на Каритас, наиболее крупную благотворительную организацию католического толка. Каритас курировала 4500 детских домов, в которых воспитывались более 166 тысяч сирот, содержала 240 благотворительных кухонь и распределяла пожертвования, получаемые за границей, в основном из США, с помощью которых восстанавливались церкви, школы и монастыри. Непосредственно после завершения войны Каритас была одной из немногих организаций, оказывавших полякам медицинскую помощь. Именно из-за влиятельности, престижа и независимости этой структуры партийное наступление на нее оказалось особенно мощным. В январе 1950 года польское агентство печати объявило, что Каритас попала под контроль аристократов и сторонников нацистов, а в отношении большинства ее руководителей возбуждены дела о незаконном присвоении средств. Организацию немедленно передали в государственное ведение, а ее начальство уволили. Фактически благотворительная деятельность подверглась национализации. Ошеломленные таким поворотом событий, польские епископы единодушно отвергли все обвинения, осудили нападки. Целью подобных акций выступает отнюдь не общественное благо, а разрушение Каритас как церковного института при одновременном возведении хулы и клеветы на католицизм и польскую церковь. Именно такое впечатление производит масштабная кампания, развернутая в печатной прессе, на радио, на собраниях и митингах. Кое-где объявлена настоящая охота на священников. Люди, вооруженные автоматами, ранним утром выволакивают их прямо из постелей, препятствуют проведению мессы, вторгаются на богослужение. Иногда клириков арестовывают прямо в священническом облачении. Духовные лица, протестовавшие против национализации Каритас, сурово наказывались. Один священник, громко зачитавший протест перед своей паствой, был оштрафован на 75 тысяч злотых. В те времена это было целое состояние. Когда группа родителей из Катовицы письменно высказала свое возмущение закрытием городской католической школы, местных священников неоднократно вызывали в штаб-квартиру полиции. Как сообщалось в одном из внутренних церковных документов, в диоцезе Катовицы трудно найти священнослужителя, которого не вызывали бы, причем не один, а два, три, четыре раза в органы госбезопасности, где после многочасовых допросов их заставляли подписывать различные протоколы и заявления. После этой истории церковное руководство попросило клир впредь воздерживаться от подобных протестных акций. К 1954 году в стране осталось лишь 8 католических начальных школ, 6 из которых заканчивали свою работу, выпуская последних учащихся. Две другие школы продолжали обучать детей только потому, что на местах их нечем было заменить. Католические больницы, сестринские курсы, последние религиозные группы, сумевшие остаться независимыми, закрывались. Среди них была и «Братний помощь», старейшая в стране студенческая благотворительная организация. Некоторые монастыри продолжали функционировать, но на них тоже оказывалось давление. Монахиням больше не позволялось посещать сестринские школы, которые формально принадлежали их орденам, а за оставшимися монахами пристально следили. Уникальным случаем для всей Восточной Европы можно было считать то, что католический университет Люблина продолжал работать. Но его ректор, не допустивший на территорию университета коммунистической молодежной группы, находился под арестом, а преподаватели подвергались мощному нажиму. Волны противоправных арестов священнослужителей прокатились по всему Восточному блоку. К 1953 году только в Польше за решеткой находились около 1000 лиц духовного звания. За духовенством наблюдали с нескрываемым подозрением. Расследование в отношении приходского священника из Кратошина было начато на том основании, что он явный враг нынешнего режима, о чем однозначно свидетельствуют его двусмысленные проповеди, личные высказывания, допускаемые в ходе исповеди. Информатор из Будапешта фиксировал наличие завуалированных, но тем не менее бесспорных контрреволюционных настроений в проповеди, посвященной героизму апостола Павла. Ему также показалось подозрительным то, что церковный хор исполнял в тот день малоизвестное песнопение, изобилующее стенаниями и безысходными мольбами. Среди лиц, арестованных в Германии, были не только священники, например, Йоханнес Хамель из Галли и Херберт Дост из Лейпцига, пользовавшиеся большой популярностью среди молодежи, но и миряне, в частности, Эрих Шуман, обвиненный в нарушении немецкой конституции. Кампании по дискредитации церкви обсуждались на самом высоком уровне. Венгрия Политбюро поручило руководителям предприятий организовывать семинары о роли церкви как главной опоры капитализма, а тайной полиции распространять на производстве и по месту жительства граждан слухи о том, что невыполнение плановых показателей объясняется саботажем церковников. Но наиболее жестокими были не тайные, а открытые акции. С конца 1940-х годов духовные лидеры региона подвергались непрекращающимся гонениям. Зимой 1952-1953 годов вся епархиальная верхушка Кракова была вовлечена в жуткий судебный процесс, сопровождавшийся фабрикацией доказательств, использованием невидимых чернил, подделкой документов. Расследование, начатое в отношении архиепископа Йозефа Гроша в католической епархии Венгрии, второго по значимости лица, также обернулось арестами священников и мирян по обвинению в вооруженном заговоре и террористической деятельности. Еще раньше преследованиям подверглись кальвинистский епископ Ласло Реваш и лютеранский епископ Лаюш Ордаш. Последний был арестован в августе 1947 года и приговорен к 2 годам тюрьмы за нелегальные операции с иностранной валютой. Впрочем, среди всех этих уголовных дел было 2, которые особо выделялись одержимостью и предвзятостью их инициаторов. Речь идет об атаке на 2 ведущих католических лидеров Восточной Европы. Кардинала Йозефа Мінт-Сенті, назначенного примасом Венгрии в 1945 году. И кардинала Стефана Вышинского, ставшего примасом Польши в октябре 1948 года. Итак, духовенству Восточной Европы приходилось работать в рамках политической системы, которая считала церковь одним из наиболее ярых своих врагов. Некоторые полагали, что единственной гарантией выживания и защиты верующих в подобных условиях могло быть сотрудничество с коммунистическими партиями или даже прямое содействие им. Другие категорически отвергали такую точку зрения. Талантом заглянуть в будущее не обладал никто, а в то время далеко не всегда было ясно, какой выбор окажется правильным или нравственным. Неопределенность становится очевидной, если внимательно всмотреться в истории кардиналов Мінт-Сенті и Вышинского, 2 выдающихся людей, сделавших разный выбор. В социологическом плане у 2 деятелей было много общего. Оба будущих кардинала родились в провинции в скромных крестьянских семьях, и оба были обязаны церкви своим образованием и карьерой. Мінт-Сенті в мемуарах благодарит своих родителей за решение отдать его в среднюю школу. Среди его сверстников далеко не все имели возможность продолжать обучение после младших классов. Вышинский вспоминает, как в детстве часто любовался 2 святыми образами, украшавшими его спальню. На одном была черная Мадонна из Ченстохове, обожаемый его отцом, а на другом — остробрамская икона Божьей Матери из Вильна, почитаемая его матерью. Оба будущих клирика были патриотами, имевшими опыт борьбы с тиранией. В 1919 году Мінт-Сенті был на короткое время арестован властями Венгерской Советской Республики, а в 1944 году, после того, как он отказался принять присягу лидеру националистической партии «Скрещенные стрелы» Ференцу Салоше, его подвергло аресту венгерское фашистское правительство. Вышинский в годы нацистской оккупации подпольно работал учителем. На протяжении всей войны он сохранял тесные связи с армией Краевой. Во время Варшавского восстания он служил капелланом в районе Жалибош и в одном из госпиталей на севере города. Оба священнослужителя были политически образованы и прекрасно понимали всю шаткость своего положения при новом режиме. После своего назначения главой польской церкви в 1948 году Вышинский иронично заметил, что теперь ему чаще стали предлагать книги по вопросам христианского мученичества и дарить изображения мучеников. В его окружении в любой момент ждали появления полиции. «Мой арест казался настолько неизбежным, что даже мой водитель постоянно присматривал для себя новую работу». В том же году Мінт-Сенті, также опасаясь ареста, обнародовал специальное заявление, заранее прощая тех католиков, которых в будущем вынудят подписать осуждающего петиции письма. «Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то из паствы лишился средств к существованию. Если верующему придется подписать осуждающий меня бумагу, он может сделать это в осознании того, что такой поступок совершается не по доброй воле. Будем молиться за нашу возлюбленную церковь и нашу бесценную Венгрию». В первые годы епископского служения оба глубоко размышляли о роли церкви при коммунистическом режиме, обсуждая с коллегами различные варианты развития событий, молясь о попечении свыше. Каждый старался действовать, исходя из блага религиозных институтов и верующих. Тем не менее, как свидетельствуют их мемуары, постепенно они пришли к различному пониманию того, какой путь следует предпочесть. Для глубоко религиозных личностей ни один из этих вариантов не был ни легким, ни очевидным. В этой паре Мінт-Сенті был более политичен, более красноречив, более непримирим в отношении коммунизма. Его конфликт с новым венгерским правительством начался очень рано. В 1945 году, во время первого визита в Ватикан в качестве примаса венгерской церкви, Мінт-Сенті принял предложение американских католиков об оказании Венгрии благотворительной помощи. Это вергло коммунистов в неистовство. Они всеми силами попытались воспрепятствовать тому, чтобы помощь достигла Венгрии. Мінт-Сенті публично обличил их маневры. «Эти американские пожертвования — знак всеобъемлющей солидарности церковного мира. Понятно, что мировому большевизму они вовсе не по нраву». Столь же резко он реагировал на попрание законности коммунистической партии. Накануне выборов 1945 года он издал пасторское послание к верующим, в котором, не называя ни одной из партий по имени, обличал полицейское насилие и заявлял о том, что, по-видимому, на место прежней диктатуры приходит тоталитарная диктатура. После того, как послание кардинала было обнародовано, Ракоши созвал экстренное заседание партийного руководства, а полиция пыталась помешать священникам в зачитывании послания примаса в храмах. По мере того, как нарастало давление на организации католической и протестантской молодежи, Минт-Сенти принял на себя ответственность по их публичной защите. В мае 1946 года он участвовал в шествиях, организованных Католической ассоциацией родителей против предполагаемого закрытия церковных школ. В марте 1947 года он публично осудил отказ от преподавания религии во всех учебных заведениях, заявив о том, что «обещание свободы вероисповедания при одновременном насаждении атеизма есть верх лицемерия». После того, как венгерские епископы провозгласили 1947 год святым, посвятив его Деве Марии, Минт-Сенти с головой окунулся в праздничные мероприятия. Сотни тысяч паломников могли встретиться с ним в ходе богослужений, совершаемых примасом по всей стране, несмотря на неисправные поезда и ремонт дороги. Он обращался к ним с пылкими и мобилизующими речами. «В это трудное время борьбы католические приходы должны быть начеку. Мы никому не причиняем зла и не собираемся делать это в будущем. Но если кто-то попытается уничтожить справедливость и любовь, на которых мы стоим, то нам придется воспользоваться правом на самозащиту». Минт-Сенти не бросал слов на ветер. Он не шел ни на компромиссы, ни на переговоры с властью. Он отвечал на каждый выпад против церкви контратакой. Он не желал подписывать никакого соглашения с государством до тех пор, пока режим не вернет церкви конфискованные здания и иную собственность, не восстановит распущенные католические организации, не наладит дипломатические отношения с Ватиканом. Разумеется, коммунистическая партия не собиралась выполнять эти условия, и осенью 1948 года партийная пресса развернула пропагандистскую кампанию под лозунгом «Дело Минт-Сенти будет подавлено». После рождественских праздников кардинал был арестован. Его лишили священнического облачения, постоянно допрашивали и на протяжении нескольких недель подвергали пыткам. Он пишет, что его били палкой по пяткам и бросали на пол тюремной камеры. Затем был организован показательный процесс, на котором он публично признался в серии абсурдных преступлений, например, в подготовке похищения короны венгерских королей и заговоре с целью вернуть на венгерский трон эрцгерцога Отто фон Габсбурга. Минт-Сенти оставался в тюрьме до октября 1956 года. Участь Вышинского была иной, и не только из-за того, что Польша была не похожа на Венгрию страной, но и потому, что примас Польши избрал другую тактику. По натуре этот человек был склонен к компромиссам. Хотя Вышинского тоже подвергали нападкам с самого вступления в должность, кардинал стал примасом в 1948 году, когда антицерковная кампания набирала обороты. Он, тем не менее, старался избежать открытого конфликта. Он избегал неистовых проповедей и публичной критики режима, предпочитая протестовать за кулисами. В своих мемуарах примас сожалеет, что его тактика не всегда была понятна людям. Общественность ничего не знала о многочисленных письмах, меморандумах, протестах, нацеленных на защиту прав церкви. Он даже наметил пункты, по которым можно было согласиться с коммунистической идеологией, указывая на то, что церковь традиционно защищала социальную справедливость. Он объявлял себя сторонником экономических преобразований, земельной реформы, которая, по его мнению, сильно запоздала. Кардинал признавал, что узко понимаемый атеизм делает сотрудничество с коммунистами очень сложным, но, несмотря на это, стремился искать точки соприкосновения. С момента вступления в должность Вышинский занимался подготовкой того, что позже было названо «соглашением о взаимопонимании между государственными властями и церковью». Три видных епископа были выделены для участия в регулярных встречах с коммунистическими чиновниками. Они вели разговоры с коммунистами, невзирая на то, что религиозная деятельность в стране все более ограничивалась, а сами власти постоянно откладывали или саботировали подобные контакты. Хорошо это или плохо, оценка зависит от позиции наблюдателя, но в апреле 1950 года соглашение между польским правительством и католической церковью было подписано. Среди прочего, документ обязывал польских иерархов внушать представителям духовенства, что их пастырский долг, согласно учению церкви, предполагает воспитание паствы в духе закона послушания и уважения государства. На деле церковь обязалась не поддерживать подполье или любую другую деятельность антикоммунистического толка. Соглашение было встречено неоднозначно и долгие годы вызывало споры. Многим его положения оказались чрезмерными, в нем видели постыдный компромисс, укрепляющий легитимность режима и ослабляющий церковь. Один из священников, находившийся в 1950 году под следствием, узнал о договоре в тюрьме. Впоследствии он писал, что принял это за ложь, чтобы сломить его волю. Подписание примасом польской церкви столь явно коллаборационистского документа казалось ему немыслимым. Решение о подписании соглашения далось Вышинскому с трудом, и временами он сожалел о нем. Выступая в 1953 году на епископской конференции, он говорил, что все попытки церкви вести диалог и сотрудничать с режимом воспринимаются не иначе, как слабость. Правительство всегда рассматривало церковь под политическим углом зрения. Церковь — это Ватикан, а епископы — агенты и шпионы. Когда в сентябре 1953 года его, наконец, арестовали, примас, по-видимому, испытал немалое облегчение, поскольку теперь его положение прояснилось. Как заявлял он в беседе с одним из своих сподвижников, в ту пору, когда рабочие, крестьяне, интеллигенты томятся в тюрьмах по всей стране, примасу и клиру тоже надлежит быть за решеткой, поскольку наш долг — оставаться вместе с нацией. Вышинский прекрасно понимал, почему договор между церковью и государством вызвал такое негодование. Знал он и о том, что Минт-Сенти отказался подписать аналогичный документ. Его решение вступить в диалог не означало, что у него были какие-то иллюзии касательно природы режима. Он знал, что подписание не даст ничего, кроме возможности выиграть время. Но именно время было нужно примасу более всего. Позже он писал, что война нанесла польской церкви колоссальный урон. Тысячи польских священнослужителей были брошены в тюрьмы, и еще тысячи погибли в немецких и советских концлагерях. Духовенство нуждалось в передышке, чтобы прийти в себя. Польской церкви было необходимо любой ценой избежать такого разгрома, которому после революции подверглась русская православная церковь. Чтобы отстаивать Божье дело, мы должны выиграть время и окрепнуть. Кардинал считал соглашение необходимым компромиссом, позволяющим церкви жить и лишающим режим возможности заявлять о том, что она строптива и непокорна. Результаты этих двух линий поведения также оказались различными. Сильной стороной конфронтации, в которую вступил Минт-Сенти, была предельная ясность его позиции. Его готовность сражаться за правду вызывала восхищение тогда и продолжает восхищать сегодня. Он смело говорил о закрытии церковных школ, разрушении католических организаций, арестах и убийстве невинных людей. Его прямота превратила его в важный символ антикоммунистического сопротивления в Венгрии и во всем мире. Когда венгерские революционеры в 1956 году выпустили Минт-Сенти из заключения, у ворот тюрьмы его ждала ликующая толпа. И все же непреклонность примаса не избавила венгерскую церковь от жесточайших репрессий. После его ареста, пыток и унизительного судилища венгерских епископов все равно заставили подписать соглашение о взаимопонимании, подобное тому, что подписал Вышинский, но только на более жестких условиях. Венгерская версия не только признавала Конституцию Венгерской Народной Республики, но и призывала верующих включиться в выполнение пятилетнего плана. Она также предостерегала священников от воспрепятствования коллективизации сельского хозяйства. А через неделю после того, как соглашение было подписано, государство приняло закон о роспуске венгерских монашеских орденов. У тактики, которую избрал Вышинский, было иное достоинство — гибкость. Он старался избегать столкновений, вызволять священнослужителей из тюрем и поддерживать работу максимального числа церковных институтов. В его подходе не было того морального пафоса или вдохновения, которые отличали Минт-Сенти, а его гладкие проповеди заставляли прихожан недоумевать по поводу того, как же на самом деле церковь относится к коммунизму. Но именно этот миролюбивый стиль позволяет понять, почему Вышинского арестовали относительно поздно, в 1953, а не в 1949, почему он так и не предстал перед судом, почему польская церковь вышла из эпохи сталинизма относительно невредимой, по крайней мере, в сравнении с религиозными организациями Венгрии, Чехословакии и Германии. Вышинский был убежден, что его примирительный тон затруднял нападки коммунистов на польский католицизм. Кардинала, согласившегося на столь многочисленные уступки, трудно было обвинить в реакционной непреклонности. По крайней мере, до 1980-х годов позиция Вышинского была ориентиром для других польских клириков, которые в большинстве своем публично признавали легальный авторитет партии. На протяжении коммунистического периода польские священники в большинстве своем всеми силами старались уходить от политических конфликтов, продолжая выполнять свой пастырский долг. В отличие от польского католицизма, венгерские католики и протестанты вышли из сталинизма деморализованными, а в 1970-е и 1980-е годы их церкви сверху донизу опутала агентурная сеть тайной полиции. В отличие от католической церкви в Польше и протестантских церквей в Германии, венгерские религиозные организации не сыграли заметной роли в формировании оппозиции коммунистическому режиму, происходившем в 1980-е годы. Оба подхода имели свои недостатки и преимущества, а особенности выбора линии поведения двумя выдающимися католическими лидерами региона эхом отдавалось в мыслях и поступках священников и мирян. Кто-то выбрал неповиновение и тюрьму, другие предпочли менее эффективный путь переговоров, компромиссов и тихих закулисных протестов, исходя из того, что так будет лучше для верующих. Ханс Йохан Шитче, лютеранский пастор из Восточной Германии, говорил: «Мы должны быть церковью не только для сильных духом, но и для большинства. Церковь — это институт для слабых и боязливых. Если я затею большой конфликт с государством, это может повредить». Но выбор верующих при новом режиме не ограничивался только этими двумя стратегиями. Довольно скоро появились и другие возможности. С первых же дней советской оккупации только что созданные секретные службы пытались вербовать священников и верующих, так же, как они вербовали представителей прочих профессиональных групп. Но в ситуации с духовенством одного только тайного сотрудничества было недостаточно. Чекисты хотели, чтобы клирики открыто служили режиму как опора коммунистической партии. Несомненно, эта идея родилась в Советском Союзе. По данным Юзефа Святло, высокопоставленного сотрудника польской секретной службы, бежавшего на Запад в 1953 году, предложение не ликвидировать церковь, а постепенно превратить ее в инструмент советской политики, исходило лично от генерала Серова. План заключался в том, чтобы внедриться во внутренние структуры церкви, расколоть ее на враждующие фракции, как это было в России до 1929 года, и ослабить ее влияние на общество. Именно такой, по сути дела, оказалась участь Русской Православной Церкви, которая к 1930 годам превратилась в государственный институт. Контуры этой политики четко были обозначены лично Сталином в октябре 1949 года на совещании Коминформбюро в Карлсбаде. Вождь предложил коммунистическим партиям занять более жесткую позицию в отношении религии, а на роль первопроходца в этом деле назначил Чехословакию. «Необходимо изолировать католическую иерархию и вбить клин между Ватиканом и верующими. В зависимости от того, насколько мы преуспеем в Чехословакии, мы выстроим политику в отношении католицизма в Польше, Венгрии и других странах. Кроме того, нам надо взять на себя вопросы финансирования рядовых служителей. Эти шаги обособят рядовых священнослужителей от иерархии. Правительствам следует обязать священников принимать гражданскую присягу, а коммунистические партии должны заставить их распространять на религиозных занятиях и в проповедях, а также в прямых контактах с верующими, идеи Маркса, Энгельса и Ленина. Что касается церковной иерархии, то с ней необходимо вести систематическую борьбу. К декабрю 1949 года церкви должны перейти под наше полное управление». В Венгрии власти неукоснительно следовали этой тактике. Антирелигиозная кампания шла в унисон с массовой борьбой за дело мира, развернутой в стране в 1948 году. Это движение, как отмечалось выше, не было похоже на спонтанные и низовые миротворческие инициативы, реализуемые в западноевропейских странах. Его инициировало правительство и проводили в жизнь активисты коммунистической партии, которые организовывали демонстрации, спортивные пробеги, конференции в защиту мира. Журналистам поручалось освещение этих мероприятий, а художники-оформители разрабатывали плакаты и брошюры, пропагандировавшие мир во всем мире. В этой стране, как и везде, подписывались петиции в защиту мира. Подписи собирали в школах и конторах, на заводах и фабриках, где партийцы состязались между собой за то, кому удастся собрать больше подписей. К весне 1950 года кампания достигла интенсивности, граничащей с истерией. К началу мая 24 583 сборщика собрали 6 806 130 подписей под обращением, содержащим призыв к миру во всем мире. Для страны с населением в 9 миллионов человек это был невероятный результат. Священников тоже просили ставить подписи под документом, и некоторые соглашались на это. Другие, однако, уклонялись от подписания или даже от участия в кампании в целом, ссылаясь на то, что не знают, позволяет ли их сан подписывать политические петиции. конце концов, архиепископ Грош, ставший после ареста Минт-Сенте, исполняющим обязанности примаса Венгрии, внес ясность в этот вопрос. Он публично заявил о том, что католическая церковь всегда защищала дело мира, но при этом заметил, что только Ватикан может решать, имеет ли священнослужитель право содействовать международной организации или подписывать какие-либо договоры и соглашения. Следовательно, лично он, как и все остальные венгерские священники, не сможет подписать ни эту, ни какую-либо другую петицию. Это заявление предоставило в распоряжение коммунистов оружие, которого им так не хватало. Партийные журналисты незамедлительно зачислили церковь в ряды поджигателей войны. Дьордж Лукач, временами сотрудничавший с коммунистами, а иногда избегавший этого, раскритиковал лицемерные решения архиепископа. Коммунистическое руководство было довольно. Оно решило, что борьба за мир позволяет противопоставить рядовое духовенство, клир, церковным иерархам. Давление на церковные низы необходимо усилить, а тем, кто решит, вопреки мнению примаса, принять участие в борьбе за мир, следует предложить какое-то поощрение. Потенциальных коллаборационистов подыскали довольно быстро. И Йозеф Ревей начал подготовку мероприятия, на котором предполагалось учредить организацию священников-миротворцев. Все детали этой встречи продумывались заранее, включая итоговую декларацию, которую потом подписали 279 священнослужителей и монахов, около 2% всего духовенства страны. Даже настроение участников программировалось наперед. На одном из заседаний ЦК Янош Кадр, после 1956 года ставший венгерским диктатором, заявил, что атмосфера форума не должна быть ни избыточно праздничной, ни слишком сдержанной. «Нам необходимо поддерживать высокий боевой дух. Участникам следует подчеркивать ошибки Минт-Сенте, критиковать отношение епископата к власти, а священникам надлежит рассказывать о тех угрозах, которые они получают из-за своих демократических убеждений и планируемого участия в конференции. Речи должны содержать критику епископов, а выступающие должны требовать от епископата пересмотра отношения к демократии и борьбе за мир. Но им не следует быть излишне радикальными, чтобы не подорвать атмосферу единодушия на встрече». Примерно такая же тщательная подготовка сопровождала организацию форума польских прогрессивных священников, как именовала их коммунистическая партия. Эту группу клириков не без иронии называли также попами-патриотами. В Польше их приписали не к движению «За мир во всем мире», а к официальному объединению ветеранов войны — «Союзу борцов за свободу и демократию». Оно было создано коммунистической партией из-за того, что настоящие ветеранские группы, неформально эмоционально связанные с армией Краевой, казались режиму слишком опасными. Священники, которые не медлили со вступлением в организацию, сразу же получали доступ к привилегиям, включавшим специальное медицинское обслуживание, путевки в санатории, стройматериалы для строительства и ремонта церквей. После роспуска в январе 1950 года организации «Каритас» льготы были еще более расширены. Клирики, готовые сотрудничать с государством, получали деньги, офисы и ресурсы «Каритас». Примерно в это же время польские спецслужбы начали поощрять появление официально одобренных католических организаций и публикаций. К тому моменту уже существовали католическая газета «Джиш и Ютро», а также политическая псевдопартия «Пакс», подробнее о которой будет сказано ниже. На волне таких перемен прогрессивные священники наращивали свои ряды. В 1952 году они провели общенациональную конференцию с участием 350 клириков. Но церковь тоже не сдавалась. В Венгрии совет епископов лишил священников-миротворцев сана. В Кракове кардинал Сапега настоял на встрече с местными прогрессивными клириками и приказал им покинуть движение. В обеих странах духовные лица, поддерживавшие режим, подвергались также нападкам со стороны возмущенной публики. В одной венгерской деревне верующие прекратили ходить на исповеди и причащаться у священника-миротворца, а его проповеди прерывали криками. Из-за такой враждебности движение так и не смогло стать подлинно массовой организацией, занимающейся распространением коммунистической литературы и поддержкой режима. Его ряды росли, но не так быстро, как рассчитывали коммунисты. На пике своей популярности оно насчитывало в Польше 1000 прогрессивных священнослужителей, столь же сочувствующих мирян. Что касается венгерской группы, то она никогда не обнародовала официальные данные о своей численности. Ее руководство как-то заявило о наличии 3000 членов, хотя радиостанция «Свободная Европа», спонсируемая американцами, находящаяся в Мюнхене, говорила всего о 150 настоящих активистах. Обе группы выпускали свои газеты и проводили периодические собрания членов. Мотивы тех, кто предпочел остаться в стороне от всей этой деятельности, вполне очевидны. Этому противилось их церковное начальство, а также противоречила религиозная система ценностей. Сложнее понять тех, кто включался в работу официальных церковных структур. Историк Йозеф Дюла Орбан полагает, что примерно десятая часть сотрудничала с коммунистами из желания поддержать новый режим. Одни сами раньше были марксистами или левыми социалистами, возлагавшими надежды на экономическую программу партии. Другие надеялись, что, работая с коммунистами, смогут улучшить жизнь своих прихожан. Историк польской церкви, отец Тадеуш Исакович Залевский, видит причину также в том, что некоторые из прогрессивных священников, особенно те, кто прошел немецкие концлагеря, были психологически раздавлены переживаниями военных лет и легко становились объектами манипуляции со стороны коммунистов. Других явно шантажировали или принуждали силой. Руководители венгерской группы епископа Миклоша Берестаца в 1948 году арестовали и жестоко пытали. Другой священнослужитель вступил в группу после того, как ему предъявили обвинение в поджоге, в его приходе сгорел сток сена, и пригрозили тюрьмой. Польский чекист, перебежчик Святла, говорит, что спецслужбы были разочарованы деятельностью движения. Патриотические священники, порождение секретных служб, чаще всего это люди, физически и морально сломленные советскими или нацистскими лагерями. А некоторые из участников официальных собраний вообще были полицейскими агентами, переодетыми в сутаны. Так делегаты первой встречи клириков-миротворцев в Венгрии рассказывали о таинственных францисканцах, которых никто не встречал ни до, ни после мероприятия. Были и такие, кто, присоединяясь к коммунистическому начинанию, рассчитывал на продвижение по службе или привилегии. Спецслужбы, в свою очередь, активно искали людей, недовольных своим положением или конфликтующих с начальством. Отец Генрик Веринский, польский священнослужитель, некогда горячо поддерживавший довоенный режим, принадлежал именно к этой категории. До войны он работал в католическом информационном агентстве и отличался большими политическими и литературными амбициями. Клирик даже пытался избираться в парламент, но не преуспел в этом. После войны он сменил убеждения, и с этого момента его карьера резко пошла в гору. Для начала Веринский согласился стать внештатным сотрудником секретной службы. Чекисты выплачивали ему ежемесячные вознаграждения в размере 5000 злотых и обеспечивали публикацию его апологетических статей в католических газетах, которые в противном случае просто отвергали бы эти материалы. Агент, в свою очередь, помогал им подбирать потенциальных прогрессивных священников. Он доносил на всех своих коллег из Кракова, как клириков, так и мирян. Регулярно отчитывался перед властями, неоднократно публично высказывал признательность режиму. В 1951 году на заседании местного комитета прогрессивных священников в Кринице он заявил, что довоенное правительство, столь любимое многими священнослужителями, никогда не заботилось о них так хорошо, как это делают коммунисты. По данным перебежчика Святла, Беринский снабжал полицейских даже теми сведениями, которые получал на исповеди. Перебежчик заявляет, что однажды он лично передал Веринскому купон на приобретение новой сутаны. Страх, удушающая политика сталинизма и неуверенность в завтрашнем дне воздействовали на многих священников. Арест кардинала Минсенти и его бессвязное признание ужаснули католических клириков по всему советскому блоку. Национализация Каритас и прочих благотворительных организаций в Польше, закрытие монастырей в Венгрии и повсеместное уничтожение церковных школ многим казались началом краха традиционной церкви. Польский кардинал Сапега в тот период находился в столь мрачном настроении, что даже обнародовал заявление, согласно которому в случае его ареста никто не должен был доверять любым его признаниям, сделанным в неволе. В подобной атмосфере решение пойти на сотрудничество с властями не казалось таким аморальным, каким оно представало в более поздние времена. Тот же сложный комплекс мотивов помогает объяснить не только публичное содействие, оказываемое клириками государству, но и готовность к тайному сотрудничеству. Шандор Ладане, историк венгерской лютеранской церкви и сын лютеранского пастора, отмечает, хотя многих священников, согласившихся стать информаторами, предварительно подвергали пыткам, а многие другие, подобно Веринскому, оказывались карьеристами, среди них были священники, преподаватели духовных учебных заведений, недовольные своим карьерным ростом или семинаристы, желавшие учиться за границей, существовали и другие мотивы коллаборационизма. Священников и пасторов постоянно заставляли делиться информацией со спецслужбами. На них давили больше, чем на остальных, и некоторые шли на сотрудничество добровольно, надеясь, что власти оставят их в покое. К Кто-то соглашался быть информатором, но при этом не предоставлял никакой информации. В досье венгерских осведомителей нередко встречаются заключения о том, что того или иного клирика нужно удалить из списка тайных агентов, поскольку предоставляемая информация некачественна. Других шантажировали открыто или негласно. Считалось, что особенно восприимчивы к давлению протестантские пасторы, поскольку у них есть семьи. Им можно было предлагать хорошее образование для детей или улучшенное медицинское обслуживание для жен. Католические священники, не имевшие ни жен, ни детей, рассматривались в качестве более крепких орешков, и с ними зачастую обращались гораздо суровее. Разумеется, священники-миротворцы, как и патриотические клирики, не приносили режиму ожидаемой пользы. Венгерские власти негласно критиковали миротворцев за то, что те недостаточно эффективно ведут борьбу с клирикальной реакцией. В Польше прогрессивное движение духовенства не было по-настоящему принято ни партией, ни широкой публикой. Само понятие «священник-патриот» со временем стало нарицательным. По мере того, как они отдалялись от церковной среды, их ценность в глазах режима тоже падала. Использование их в пропагандистских целях делалось не столь эффективным. Тем не менее, само наличие в церкви такого явления оказывало угнетающий эффект на остальное духовенство, и на борьбу с ним церковные иерархи тратили немало времени и сил. Кардинал Вышинский регулярно встречался с прогрессивными клириками. Несколько таких встреч состоялось незадолго до его ареста в 1953 году. Более того, на какой-то короткий период перспектива массового обращения католического духовенства в коммунистическую веру казалась вполне реальной. Наконец, само наличие громко заявляющего о себе прокоммунистического духовенства заметно усугубляло моральную смуту того времени. Поддерживает ли церковь коммунизм или противостоит ему? Обновленная Каритас в Польше — это подлинная организация или эрзац? Священники-миротворцы на самом деле борются за мир, если так, нужно ли их поддерживать? А клирики, коллаборационисты, подталкивали к коллаборационизму других людей. Если представитель духовного сословия принимает от режима привилегии и льготы, то почему остальным нельзя поступать так же?